Поквитаться с Раулем Гарри и тем более принцем Ралан не мог, и вместо них вымещал злобу на более легкой жертве. «Рассказал обо мне дружкам», — прошипел он, застав Алану одну в библиотеке. Ралан поставил ей второй фонарь и опять рассек губу. 4 дня спустя он снова подстерег ее. Алана применила кое-какие приемы, которым девочку обучил Кором, и разбила Ралану нос. Ралан сломал ей руку. Объясняться с герцогом Гарретом становилось все труднее. Она вновь стояла перед ним, и на этот раз рука ее была подвешена на платке. «Я упал, ваша милость», — сказала Алана, глядя прямо перед собой. «О, боги! Неужели нельзя придумать оправдание получше?» Алана принялась водить носком туфли по полу. «Как по мне, и это работает неплохо, сэр». За ним закрепилась традиция. Герцог криво усмехнулся. «Это уж точно. Я слыхал его после каждой драки практически от всех пажей, которые находились под моей опекой, правда, за редким исключением. Ваша милость, вы мне не верите, но при этом не задета ничья честь». Герцог спрятал улыбку. «А ты упрямец, Алан Требонский. Назначаю тебе 5 недель дополнительных занятий арифметикой. Можешь идти». Выходя, Алана услышала. «Отлупил бы ты его уже как следует. Он давно напрашивается». Она обернулась. «Однажды я так и сделаю, сэр. Мне надоело падать». Пока Алана разговаривала с герцогом, Стефан пришел на тренировочную площадку и под каким-то предлогом отвлек наставника, обучавшего мальчиков, рукопашному бою. В это время друзья принца Джонатана окружили Ралана. Увидев, как Рауль надевает на свои здоровенные кулаки подбитые ватой перчатки, Ралан покрылся холодным потом. Ледяным тоном Джонатан произнес: «Тебя предупреждали, Малвин, но ты не послушал. Ты не джентльмен, ты шелудивый пес, и как шелудивый пес будешь наказан». Гарри держал Ралана, Рауль с непроницаемым лицом исполнял приговор. Вернувшись, наставник обнаружил, что ученики отрабатывают приемы борьбы. Ралан, сказали они, почувствовал себя плохо и пошел прилечь. После этого Малвин ограничивался мелкими пакостями, зная, что Алана не станет жаловаться. Пойди она купаться, все заметили бы на ее теле многочисленные синяки. Девочка молча терпела и продолжала тренироваться под руководством Корома. Сносила издевательство Ралана, а в свободное время занималась рукопашной борьбой и боксом. Засыпала, едва добравшись до кровати, чтобы с рассветом вновь приступить к тренировкам. Алана была полна решимости одолеть Ралана. Только так она завоюет место среди мальчиков, только так докажет себе, что ни в чем не уступает сильным и рослым юношам. Сломанная рука превратилась в преимущество. Правше Алане теперь приходилось во всем полагаться на левую руку, и именно левой рукой она научилась сражаться раньше, чем правой. Она быстро сообразила, что вдвое увеличит собственную боеспособность, действуя обеими руками, и старательно оттачивала это умение. В середине октября придворные лекари сняли лубок. Если их и подивило, что перелом сросся необычайно быстро, то своего удивления они никак не выказали. Алла не так не терпелась добраться до Ралана, что для скорейшего заживления раны она использовала дар. Тем же вечером, после отбоя, Алана дождалась, пока Корм захрапит. Затем проворно встала, оделась в темное, взяла туфли и бесшумно прокралась мимо каморки Корма. Она уже взялась за дверную ручку, когда солдат со вздохом спросил: «Ну, и куда собралась?» Алана застыла на месте. «Спи», — сердито сказала она. «Что ты задумала?» В тусклом свете, падавшем из окошка, было видно, что Корм сел в постели. «Если я этого не скажу, тебе не придется врать герцогу, когда он начнет задавать вопросы». Корм засопел, поняв, что не переубедит маленькую упрямицу. «Лапушка, тебя посадят под домашний арест, если поймают». «Знаю». «А, ну тогда ступай. Дверь запирать не буду». Корм лег обратно в постель и тотчас заснул. Выскользнуть из дворца на дорогу, что вела в город, не составило труда. Алана резвым шагом отправилась в путь. Конечно, она предпочла бы ехать верхом на крепыше, но понимала, что в этом случае ей вряд ли удалось бы покинуть дворец незаметно. В танцующей голубке было многолюдно. За завесой табачного дыма стоял невыносимый галдеж. Воры и их подруги веселились вовсю. На мгновение Алане захотелось развернуться и убежать. Но во дворце ждал Ралан. Лучше лицом к лицу встретиться с приятелями Джорджа, честными плутами, чем с подлецом Раланом. Но как отыскать Джорджа в этой толпе? Высокая грудастая женщина с огненно-рыжей шевелюрой подошла к Алане и, уперев руки в бока, смерила ее взглядом. «Не рановато ли для таких заведений, сынок?» Манерно растягивая гласные, проговорила она. В хрипловатом голосе сквозила насмешка, однако большие карие глаза женщины лучились добротой. «Мне нужен Джордж», — ответила Алана. «Он сказал, я найду его здесь». «Так и сказал», — состроила гримасу рыжеволосая. «Ну да, это на него похоже. Посреди ночи позвать мальца в кабак». «Он не предполагал, что я приду ночью», — уточнила Алана, всегда предпочитавшая честность. «Хм, жди тут», — велела женщина. Она исчезла в переполненном зале, но уже через пару минут вернулась обратно. «Идем и приглядывай за кошельком». «У меня нет кошелька», — прокричала Алана сквозь шум и гам, следуя за рыжеволосой. «Сюда», — женщина подтолкнула Алана на свободный пятачок у огня. Перед очагом был накрыт стол, во главе которого сидел Джордж. Мужчины и женщины по обе стороны стола с любопытством взирали на Алану. Джордж тоже смотрел на нее с каким-то загадочным выражением. Наконец он заговорил. «Алан, это Риспа, королева над всеми женщинами воровского мира. Алан мой друг, он не местный». Риспа искривила губы в усмешке. «Да уж, видно». Повысив голос, она крикнула. «Солом, старый хрыч, принеси мальцу лимонада. Не видишь, он от жажды помирает». Она перевела взгляд на Алану. «Или, может, хочешь чего покрепче?» Алана густо покраснела. «Нет, спасибо». Риспа вернулась за стол, а Алана осталась стоять. «Почему Джордж так странно смотрит на нее?» «Я слыхал, у тебя неприятности с Малвином», — промолвил Джордж после паузы. «Можно и так сказать», — согласилась Алана, а про себя подумала. «Не стоило мне приходить». Откуда-то вынырнул Солом с кружкой лимонада. «С возвращением, мастер Алан», — сказал он и хитро улыбнулся. «Вижу, рука срослась». «Да, как новенькая. Спасибо, Солом», — поблагодарила Алана и посмотрела на Джорджа. «Ты позволишь?» «Конечно, присаживайся». Алана за спиной сжала кулак. «Сейчас самый сложный момент. Мы можем поговорить наедине?» Набрав в грудь побольше воздуха, она отважилась. «Я хочу попросить об услуге». Джордж помрачнел и встал из-за стола. «Идем ко мне», — сказал он, положив обе руки ей на плечи, и обратился к Солому. «Меня не беспокоить». «Как будет угодно вашему величеству», — кивнул хозяин таверны. Джордж начал подниматься по узкой лестнице, Алана шла следом. «Тебя называют вашим величеством?» — изумленно спросила она. «А почему бы и нет? Я здесь король, и поглавнее того, что сидит на вершине холма. Мои люди и не глянут в его сторону, зато любое мое желание выполнят беспрекословно». «Понимаю», — неуверенно проговорила Алана. Джордж отпер массивную дверь. «Ты беспечен, юный Алан, хотя и вежлив». Джордж заглянул в каждый уголок обеих комнат и только после этого жестом пригласил Алану войти. «Садись». Он зажег свечи в канделябре от факела, что горел в коридоре, и плотно закрыл дверь. Алана обратила внимание на простую деревянную мебель, а также на чистоту и опрятность комнаты. Кроме того, она заметила, что канделябр не простой, а серебряный, а зеркало на двери спальни в раме из чеканного золота. Король воров устроился на одном стуле, а Алана села на другой. «Почему ты назвал меня беспечным?» «Я проверил, никто не видел, как я покинул дворец». В глазах Джорджа читалось все то же загадочное выражение. Он хмыкнул, как будто слова Аланы его не убедили. «Услуга, говоришь? О какой услуге речь? Перерезать кому-то горло? Хочешь, чтобы мои молодчики побеседовали с Раланом в темном переулке?» Алана вскочила из-за стола так резко, что опрокинула стул. «Если ты решил, что я за этим пришел, то мне тут делать нечего», — гневно проговорила она. «Я думал...» — она прикусила дрожащую губу. «И как только Джордж подумать мог, что она обратится к нему с такой гнусной просьбой?» «Тише, тише, парень!» Джордж поднял стул и силой усадил Алану обратно. «Я ошибся насчет тебя. Прости. Немало благородных господ пытаются извлечь выгоду из знакомства со мной. Откуда мне было знать, что ты не один из них?» Алана озадаченно сдвинула брови. «Что значит извлечь выгоду?» Джордж вздохнул и опустился на стул. «Некоторые дворяне полагают, будто осчастливили меня своей дружбой, и что взамен я обязан делать им всяческие одолжения. Таким нужен прикормленный вор, а не друг. Я сперва думал, тебе того же надо. Теперь вижу, что ты пришел за дружеской помощью. Но разве дело не в Ралане? Ему давно пора устроить основательную взбучку». «Этого мне и надо», — — мрачно сказала Алана, — «но я хочу сам его поколотить». «Все лучше и лучше. Зачем тогда тебе я?» Алана опустила взгляд. «Корам учит меня боксу и рукопашной борьбе, но Ралан Сквайр и тоже знает все эти штуки. Я подумал, может, ты научишь меня каким-нибудь приемам, которым не обучают во дворце?» Джордж задумался. «Разве вам не преподают боевое искусство шанг? Мастера шанг — лучшие бойцы на всем белом свете, и сравниться с ними может лишь тот, кто, как и они, начал обучение с первых лет жизни». Алана покачала головой. «Последний мастер шанг оставил дворец всего через несколько дней после моего приезда. Сэр Майлз говорит, они не любят долго задерживаться на одном месте». «Так и есть», — кивнул Джордж. «Они странствуют с того дня, как покидают шанг, и до самой смерти». «Странный народ, эти воины шанг». «Итак», — Джордж откинулся на спинку стула. «Почему ты решил, что я обучу тебя лучше, чем опытный воин, твой наставник?» «В этом все и дело». «Корам, мечник. Держу пари, ты побеждаешь врагов вообще без оружия, либо с одним ножом». «Верно подметил», — усмехнулся Джордж, расстегивая рубашку. «Снимай плащ и туфли. Начинаем первый урок». Долгие недели Алана тренировалась и с Коромом, и с Джорджем. Она начала удивлять наставников выносливостью. Когда старшие мальчики выдыхались, у нее еще оставались силы. Терпение Аланы тревожило Ралана, однако он даже не догадывался, что она задумала. Ралан продолжал изводить свою жертву при всякой возможности, а когда случай не представлялся, он сам его подстраивал. Алана молчала. Конечно, остальные понимали, что вражда продолжается, но это была ее война. Она докажет всем, в том числе самой себе, той Алане, которая вечно терзалась сомнениями, что ни в чем не уступает любому мальчишке во дворце. Однажды в декабре, незадолго до праздника зимнего солнцестояния, Алана отдыхала после очередного урока с Джорджем. Король воров поставил перед ней кружку эля. «Пей», — приказал он. «Дожидаешься, когда тебе стукнет 20, чтобы, наконец, проучить Малвина». Прежде Джордж не предлагал ей ничего крепче лимонада. «Считаешь, я готов?» — робко спросила Алана. «Неважно, что я считаю. Ты победишь, только если сам будешь уверен в своих силах». Алана поняла, что он имеет в виду. Мрачно усмехнувшись, она подняла кружку, как будто слова Джорджа были тостом, и залпом выпила эль. На следующий день тренировки проходили в корытых дворах. Алана неотрывно наблюдала за Раланом, выжидая удобного момента. Было страшно. Лицо горело, дрожали руки. Если она потерпит поражение, ей придется уехать. Какой же из нее рыцарь, если Ралан и дальше продолжит издевательство? Сегодня тот самый день. Алана еще никогда не чувствовала себя такой сильной и уверенной в себе. Наставники удалились. Ралан отрабатывал удары по соломенному чучелу в углу. Алана глубоко вздохнула и вышла на середину двора. «Ралан Малвинский. Потомок воров и нищих», — звонко объявила она, мысленно прибавив. «Прости, Джордж. Он сын жабы и демона. И чести у него не больше, чем у хорька. Ему не хватает смелости драться в открытую, как подобает мужчине и дворянину. Он бьет из-под тишка в темных углах, чтобы никто не видел его подлых уловок. Пажи раскрыли рты от изумления. Гарри со свирепой ухмылкой стукнул Джонатана по плечу. «Я знал», — шепнул он, — «я так и знал, что он это сделает». Ралан, хватая ртом воздух, пялился на Алану. «Что ты сказал?» — наконец прохрипел он. «Лжец, трус, доносчик, слабоумный верзила». Алана метала слова, точно кинжалы. «Ты позоришь фамилию». «Написать все это большими буквами?» «А, я забыл, ты читать-то не умеешь». «Заткнись», — проревел Ралан, выпучив налитые кровью глаза. «Щенок паршивый, ты не храбрился бы, не будь рядом с тобой твоих дружков». «Я сам дерусь за себя», — отрезала Алана. «Я требую удовлетворения за все зло, которое ты мне причинил. Все присутствующие будут моими свидетелями». Ралан обвел взглядом толпу. «И никто из них за тебя не вступится?» — опасливо спросил он. «Нет, клянусь честью». «А ты клянись чем-нибудь другим, ведь чести у тебя нет». Она с размаху ударила его и нырнула в сторону. Ралан бросился на нее, но Алана увернулась и боднула противника в грудь. Он взвыл и сгреб ее за волосы. Она дважды силой ударила его в живот, не обращая внимания на боль. Ралан вырвал у нее клок волос. Он начал душить Алану, но она ткнула пальцем ему в глаз, одновременно пнув по лодыжке. Ралан вскрикнул и разжал руки. Соперники принялись кружить, пристально наблюдая друг за другом. До Ралана дошло, что с прошлого раза что-то изменилось. Обливаясь потом, он нанес следующий удар. Алана сделала стремительный выпад вперед, втиснув колено между ног Ралана. Тот зашатался, а девочка броском через бедро швырнула его на земь и уселась ему на спину, не давая пошевелиться. Она скрутила руки обидчика и, ухватив за чуб, задрала его голову. «Сдаешься?» — выдохнула Алана. Ралан пыхтя кивнул. Едва она отпустила его, он вскочил и вкатил ей оплеуху. Благодаря науке нечестного Джорджа, Алана была готова к такому повороту. Она выбросила кулак и двумя мощными ударами в челюсть и под ребра выбила из Ралана дух и напоследок сломала ему нос. Ралан скорчился на земле, размазывая по лицу сопли и слезы. Тяжело дыша, Алана отступила назад и утерла со лба пот. «Не смей ко мне прикасаться», — процедила она, — «тронешь меня хоть пальцем, и, клянусь Митросом и богиней, я тебя убью». Ралан все так же скулил. «Идемте мыться», — сказала Алана друзьям. «Требонт», — окликнул ее Ралан. Алана оглянулась, враг уже стоял на ногах. Его физиономия представляла собой кровавое месиво. Безумный взгляд горел ненавистью. «Ты мне заплатишь», — проревел он. «Я заставлю тебя пожалеть о том, что ты родился на свет». Рауль положил руку на плечо Алане. «Идем», — сказал он, — «здесь что-то плохо пахнет». Майлз нашел Алану в ее комнате. Она сидела на кровати в полной темноте. «Тебя не было на ужине», — сказал рыцарь, зажигая свечу. Алана удивленно посмотрела на него. «Ралан Малвинский покинул дворец». Майлз уселся на единственный стул. «Твой слуга Кором хвалится перед гвардейцами, будто с самого начала знал, что ты проучишь Ралана. Остальные мальчики намерены отпраздновать это событие, считают тебя героем. Разве ты не этого хотел?» Алана плеснула себе в лицо холодной водой. «Не знаю». Насухо вытершись полотенцем, она призналась. «После драки меня стошнило. Ненавижу себя. Просто я знал больше приемов, чем Ралан. К тому же во время боя он всегда теряет самообладание, и этим легко воспользоваться. Я ничем не лучше его». «Сомневаюсь, что Ралана хоть раз тошнило после того, как он избил кого-то младше и меньше себя». «Думаете?» — нахмурилась Алана. «Уверен», — кивнул Майлз. «Алан, придет время, когда ты, уже будучи рыцарем, тоже встретишь более слабого противника. Тут ничего не поделаешь». И этот факт не превращает тебя в негодяя, а лишь означает, что ты учишься грамотно применять свои умения и навыки. Алана задумалась, потом вздохнула и покачала головой. Сейчас от этого ей не легче. Майлз шутливо потрепал ее по волосам. «Теперь все во дворце убедились, что ты настоящий воин». «Тебе ведь тоже хочется отпраздновать победу, а?» Алана поморщилась. «Что бы там ни говорил Майлз, она победила Ралана хитростью. Вот и все. Она по-прежнему девочка, переодетая в мужское платье, и ее никак не отпускает мысль, что по силам и способностям она проигрывает даже самому неуклюжему и бестолковому мальчишке». Дверь в комнату открылась, вошел принц Джонатан. «Сэр Майлз, вы меня опередили. Как Алан?» Майлз поднялся со стула. «Утомлен. Алан, я ухожу, но будь добр, подумай над тем, что я сказал». «Я всегда думаю над тем, что вы мне говорите», — честно сказала Алана и протянула рыцарю руку. «Благодарю вас, сэр Майлз». Учитель истории поклонился Джонатану и вышел. «О чем это вы?» — поинтересовался принц. Алана пожала плечами. «Да так размышляли, кого считать негодяем». «Негодяй получает удовольствие, наводя страх на тех, кто слабее и меньше», — бесстрастно промолвил Джонатан. «Ты получил удовольствие, избивая Ралана?» «Забудем на время, что он сквайр и старше тебя». «Во время драки, возможно», — медленно ответила Алана. «Потом нет». «Меньше тебя во дворце никого нет, так что по этому признаку ты не проходишь», — резонно заметил принц. «Ну, а после сегодняшней схватки мы все дважды подумаем, считать ли тебя самым слабым». «Скажи-ка, юный Требонт, ты думал, стать рыцарем легко и просто?» Неожиданно Алла не полегчала. «Спасибо, ваше высочество», — улыбнулась она. «От всего сердца спасибо». Он положил руку ей на плечо. «Если ты заметил, друзья называют меня Джонатаном или Джоном». Алана нерешительно посмотрела ему в глаза. «Могу ли я считать себя другом вашего высочества?» «Во всяком случае, я считаю тебя своим другом. Хотелось бы, чтобы и ты так думал». Алана пожала протянутую ей руку. «Тогда так и есть, Джонатан».